3. Вечером того же дня я проставлялся по поводу своей инаугурации. Расщедрился, купив на четверых 3 бутылки Джонни Уокер Red Label. В то время мы считали, что этот денатурат – истинный атрибут молодых, энергичных и успешных менеджеров. А многие так полагают и по сей день. Друзья все спрашивали и спрашивали, как идут дела и как оно там в корпорации. А я снисходительно улыбался и отвечал: «Ну, это, конечно, другой уровень», ловя на себе завистливые взгляды. И кто-то посетовал, что я теперь зазнаюсь и типа сменю круг общения, а я в ответ поклялся в вечной мужской дружбе, в душе понимая, что постараюсь сделать все, чтобы никогда больше их не увидеть. А другой заметил, что у меня теперь можно будет деньги занимать, и я радушно улыбнулся. А потом прозвучал вопрос, который даже непонятно, кто задал. Кажется, он материализовался из воздуха. А в чем разница между торговым представителем и менеджером? И я лишь развел руками, сказав, что она огромна. Хотя на самом деле во мне все клокотало. Я мог бы прочесть им целый доклад об этой разнице. Я мог бы сказать, что это как открыть новый мир. Однажды ощутить, что ты не торговый представитель, ты менеджер. Это весомое различие. Торговому представителю не дадут ипотеку. Ему не предоставят автокредит. Любимая девушка не решится познакомить его со своими родителями. Приятели не будут увлеченно названивать всю неделю, спрашивая, как идут дела. Страховой агент не принесет домой подарок от своей компании при заключении нового контракта. Да что там говорить, даже в гипермаркете к вам никогда не подойдет продавец и не предложит стать членом платинового клуба скидок. И не потому, что торгпред какой-то левый чувак, а потому что торгпред стоит в обществе на одной ступеньке с этим самым продавцом, и еще с мерчендайзером, и со страховым агентом, и с водителем такси. Хотя нет, водитель такси все-таки ниже. У него даже деньги мятые. Я бы сказал, что это и есть настоящая карьера. Все мы заточены под карьеру, и это правильно. Нет карьеры – нет респекта. А какой может быть респект торгпреду? Только бонусный купон на распродаже, вот и весь ему респект. Но все уже так сильно убрались, что тратить время на расписывание этих простых, в общем, истин у меня не было никакого желания. И потом на часах было 1:45 ночи, а это означало, что всем пора было разъезжаться по домам. Той осенью мы все были увлечены ежедневным просмотром реалити-шоу «МЖ». Это было гениальное в своей простоте изобретение. 2 камеры, установленные внутри унитазов платных туалетов, мужского и женского. Отсюда название. Шоу шло каждый вторник и четверг по ТНТ. 2 раза в неделю на 40 минут спальные районы столицы и городов-миллионников прилипали к экранам телевизоров, чтобы поржать над тем, чья же задница в этот раз окажется на унитазе. Все вертелось вокруг задниц. Задницы были разные. Мужские и женские, рыхлые и подтянутые, со шрамами и без. Частенько, как это бывает в уличных туалетах, с посетителями случались конфузы. Такие эфиры обсуждались потом неделями. Но главными звездами, конечно, были смотрители. За мужской туалет отвечал безногий инвалид Гена, а женским туалетом заведовала ненормальная толстуха Валя. Я думаю, она весила под 100 или даже больше. Частенько смотрители переругивались с клиентами, иногда выясняли отношения между собой. Но кульминацией МЖ были моменты, когда сами смотрители заходили в туалет. Это было грандиозно. Это было потрясающе. Гена неуклюже раскладывал свои костыли и садился на унитаз с третьей попытки, иной раз заваливаясь на бок, если был сильно нетрезв. В такие моменты он матерился, закуривал беломор и сплевывал себе под ноги. Точнее сказать, под протезы. Валя ходила в туалет манерно. Картинно снимала стринги, вытаскивая веревочки из-под жировых складок, строила глазки камере, долго оправлялась. Выпуск «МЖ. Понос у Вали» посмотрели 250 миллионов человек и еще пара миллионов в интернете. Эфир, в котором Гена бил костылями сошедшего с ума от желания опорожнить желудок узбека, тот стоял в очереди 2 месяца, посмотрели 180 миллионов. Мы все были в восторге от МЖ. Мы мечтали стать его героями. Попасть в шоу было нереально. Еще бы. Вы представляете, сколько человек жаждали, чтобы их задница оказалась на экранах миллионов телевизоров. Подруга моего хорошего знакомого ушла к парню, который 4 месяца отстоял в очереди, чтобы попасть в МЖ. Оно и понятно, не каждый способен на такой поступок. Я пытался попасть в шоу 2, каждый раз потратив 3 недели на очередь. Все, что мне удалось, продвинуться на 25 465-ю позицию. Мой друг детства Женя дошел в листе ожидания чуть дальше. На 20 407-ю позицию. Из наших знакомых больше не продвинулся никто. Хотя многие пытались. Обидно, конечно. Но само стояние в очереди тоже дорогого стоило. Мы стали локальными звездами. Секундное интервью всех участников очереди показывали по телеку в течение недели. Нашими именами знакомились с девушками. «Привет, а мой друг стоит в очереди МЖ». Мы были героями сплетен на работе и звездами дворовой компании. В какой-то момент мы даже переплюнули по крутизне тех, кому довелось участвовать в массовке у Андрея Малахова. Потом был скандал с толстухой, которую руководство канала решило заменить сексапильной моделью. Спустя неделю после ее ухода из МЖ в Москве состоялась многотысячная демонстрация толстяков под лозунгами «Верните нам настоящую красоту» и «Долой пластиковых кукол». Они шли по Тверской, ели гамбургеры и били в пустые коробки из-под телевизоров. Поговаривали, что за демонстрацией стояли корпорации фастфуда. Уж очень четко все было организовано. Милицейские кордоны, множество телекамер, оригинальные футболки со слоганом «Mad about fat» и прочее. В итоге не обошлось без пары журналистских расследований. Но выяснить доподлинно, стоял ли за акцией «Макдональдс» или «Пицца Хат» или «Ростикс», не удалось. Если честно, никого это и не волновало. Все жаждали увидеть на экранах толстуху. Без нее шоу было совсем не то. Даже Гена как-то сник и подрастерял весь свой алкогольный угар. Валю вернули обратно через 3 дня. Мы старались не пропускать ни единого выпуска. Мы обменивались лучшими эпизодами. Мы часами висели на форуме www.toiletshow.ru. Мы обсуждали МЖ на работе, дома и в гостях. Это было лучшее шоу сезона. Это было очень крутое шоу. Гениальное в своей простоте. Мы не могли его пропустить. В общем, я быстро расплатился за всех, вышел на улицу и закурил, осматривая окрестности в поисках такси. А мимо меня по Москве-реке плавали 3 длинные баржи с огромными рекламными плазменными мониторами. На экранах синхронно транслировались ролики пива «Мутков», изображающие загорелых красавцев, которые скидывали с себя офисные костюмы у кромки бассейна. На шезлонгах вокруг загорелые длинноногие девушки неспешно потягивали коктейли. Парни открывали пиво и улыбались. «Сделай выбор! Выбери себя! Это твой мир! Он такой один! Мутков! Решайся!» Слоган плясал на экране и растворялся в пивной пене. А позади меня из бара грохотал нарастающий бит. и тревожный голос все читал и читал. Choose life. Choose your future. Choose life. Choose your future. А я думал о том, что все наши проблемы в выборе. Я лично выбираю хорошую работу. Я выбираю карьеру. Я выбираю будущее. Я выбираю социальные гарантии и выбираю любовь. Я не собираюсь сдохнуть в чертовом спальном районе, спившись от дешевой водки. 5 лет, 5 долгих лет чертовой работы торгпредом с 8 утра до 8 вечера. Все это было вчера. И ступень, на которой стоят все эти лажовые продавцы, агенты и мерчендайзеры, пройдена. Я менеджер. Я выбираю жизнь. Choose life. Choose your future. Choose life. Choose your future. I chose not to choose life. I chose something else. Продолжал звучать рефрен той песни. Впрочем, что имелось в виду в последней строчке, я так и не понял. Видимо, там дальше были еще какие-то слова. Но их я уже не услышал. Я сел в такси, которое унесло меня в расхлябанную московскую ночь, обещавшую новый день и новую жизнь завтра.